Санковский Адам Александрович, поручик, 138-го Болховского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 16 сентября 1916 года. Сахаров Михаил Михайлович, штаб-ротмистр 17-го Черниговского гусарского полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 5 мая 1915 года. Свищев Петр Петрович, ротмистр 17-го Черниговского гусарского полка. Высочайшее повеление от 26 августа 1916 года. Селиванов Кузьма Данилович, поручик 292-го Малоархангельского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 23 января 1917 года. Силин Георгий Николаевич, капитан 138-го Болховского пехотного полка. Силин Борис Николаевич, подполковник 138-го Болховского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 28 апреля 1917 года. Скрябин Василий, штабс-капитан 36-го Орловского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 12 ноября 1917 года. Смирнов Тихон Тимофеевич, штабс-капитан 36-го Орловского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 27 января 1917 года. Сахацкий Вячеслав Антонович, полковник 36-го Орловского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 9 марта 1915 года. Четвертая степень, высочайшее повеление от 19 мая 1915 года. Старосельский Владимир Андреевич, поручик 138-го Болховского пехотного полка, приказ по 7-й армии от 31 октября 1917 года. Стручков Александр Иванович, поручик 138-го Болховского пехотного полка. Высочайшее повеление от 15 апреля 1915 года. Субботин Александр Иванович, полковник, командир 17-го Черниговского гусарского полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 31 июля 1917 года. Супрунюков Евтихий Терентьевич, поручик 292-го Малоархангельского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 23 января 1917 года. Убит 27 августа 1916 года. Точилов Федор Петрович, подполковник 285-го Мценского пехотного полка от 5 мая 1917 года. Фролов Яков Григорьевич, поручик 36-го Орловского пехотного полка. Высочайшее повеление от 26 августа 1916 года. Убит 3 июня 1915 года. Чайковский Николай Николаевич, штаб-ротмистр 17-го Черниговского гусарского полка. Высочайшее повеление от 4 марта 1917 года. Эверт Николай Аполлонович, подполковник 138-го Болховского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 2 июня 1915 года. Полный кавалер военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия, шеф Орловского мушкетерского полка, Паскевич Ереванский Иван Федорович, граф, генерал-фельдмаршал. Примечание. главнокомандующий русскими войсками на Кавказском театре военных действий с 1826 по 1829. Четвертая степень. Полковник, награжден в 1810 году за отличие. Третья степень. Генерал-майор, шеф Орловского мушкетерского полка, награжден 30.01.1811 года во знаменование подвигов отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против турецкого войска 17 июня 1810 года под Варной. Вторая степень. Генерал от инфантерии, награжден 29.10.1827 года за взятие крепости Эривани 1 октября 1827 года. Первая степень. Генерал-адъютант, генерал от инфантерии, награжден 27.07.1829 года за взятие Эрзерума, поражение турок при селе Каинлы и Миллы-Дюзе и успешное окончание войны. Русско-турецкой 1828-1829 годы. Истинный и истовый гусар Денис Давыдов. «Ты мой отец и командир» Александр Сергеевич Пушкин. Давыдов Денис Васильевич, дворянин, генерал-лейтенант. Родился 16 июля 1784 года в Москве. Фамилия дворянского рода Денисовых чаще других встречается в родословных книгах Орловской, Калужской, Саратовской, Симбирской, Московской и Петербургской губерний. Все мужчины Давыдовы, как правило, служили офицерами в русской армии. Дед Денис Васильевич, 1710-1776 годы, полковник, был образованным и начитанным, имел домашнюю библиотеку, знал несколько языков, дружил с ученым и поэтом Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Ему принадлежало несколько селений в Ливенском, Орловском, Болховском и Мценском уездах Орловской губернии. У Дениса Васильевича была дочь Мария. Примечание. Тетка Дениса Мария Денисовна состояла в первом браке с ротмистром Каховским, а вдовев она вышла замуж за майора Петра Алексеевича Ермолова, отца генерала Алексея Петровича Ермолова. Четыре сына: Лев, генерал-майор, Владимир, полковник, Дмитрий, прапорщик, Василий, отец будущего героя и поэта Дениса Давыдова, подполковник, служивший в Ростовском карабинерском полку. Василий Денисович несколько лет жил в Орле, недалеко от центра, у Михаила Архангельской церкви, где у него имелось дворовое и огородное место 90 на 26 метров с имеющимся на нем всяким строением. Деятельный, на редкость обаятельный, искрометно веселый и неистощимый на выдумку, с острым словом на языке, бесспорно умный человек, всегда с душой нараспашку, кипел и пенился, или, говоря его языком, горел, как свечка. Таков был Денис Васильевич Давыдов, прославленный партизан 1812 года, заслуженный генерал, известный поэт, авторитетный теоретик военного дела и военно-исторический писатель, а вместе с тем состоятельный помещик, оборотистый хозяин, винокуренный заводчик, страстный охотник, беспечный говорун, дамский угодник и так далее. Несомненно, вершиной жизни и деятельности Дениса Давыдова стал год нашествия войск Наполеона на Россию. Он сам называл себя человеком, рожденным единственно для рокового 1812 года. В военном деле Давыдов был новатором, смело ломавшим рутину. Ко времени Отечественной войны он уже обладал достаточно богатым практическим опытом боевой службы, накопленным в сражениях с французами, шведами и турками в Восточной Пруссии, Финляндии и на Балканах в 1806-1810 годах. Ему повезло. Он служил под начальством выдающихся полководцев Суворовской школы, генералов Багратиона и Кульнева. Много лет Давыдов почти неотлучно находился при любимце русской армии Багратионе. Служить с ним было особенно почетно, но и весьма трудно. Не щадивший в бою собственной жизни, Багратион требовал от своих адъютантов и ординарцев полного презрения к опасности, безотказной исполнительности, привычки самому отвечать за себя. В поучительной школе Багратиона и легендарно храброго Кульнева Денис Давыдов овладел искусством авангардного и арьергардного боя, прошел курс аванпостной службы.